Глава 11. Я еще не видела у своих деток столь заинтересованных и восхищенных лиц. Оказалось, Арисий может быть совсем не таким мрачным, каким хотел казаться во время первой встречи. И хотя перед малышней он предстал в мрачном образе черного колдуна, но уже через пару минут испуг на личиках сменился на живой интерес. Дети с восторгом прыгали вокруг скелета, трогали его за конечности и пытались подпрыгнуть, чтобы заглянуть в пустые глазницы. С интересом рассматривали изогнутую клюку и любопытно рассматривали Арисия. И, судя по всему, колдуну такой неподдельный интерес и восторг нравился. Он даже попросил скелета присесть, чтобы малыши могли все-таки заглянуть тому в череп. А через пару минут все сидели под аркой и внимали науки колдуна. Тот рассказывал медленно и нравоучительно. Голос у него оказался, может быть, мягким и певучим. Даже я заслушалась. Мне и правда было интересно, как работает некромагия. Арисий не скупился на похвалу, когда дети уверенно отвечали на его вопросы. У колдуна оказался дар преподавателя. Его малыши понимали с полуслова и отлично запоминали информацию. Ближе к вечеру Арисий пообещал, что завтра покажет магию в действии. Надиктовал мне, что приготовить к практике. Дети до последнего не желали его отпускать. И я заметила, как в густой бороде у колдуна мелькает едва заметная улыбка, а в глазах удовольствие. Может, не такой уж и хмурый он. И стоит, правда, подыскать ему хорошую жену. А потом все провожали Арисия. И когда дети воочию увидели повозку, запряженную черными воронами, то от их громкого восторга начало закладывать уши. Арисий позволил им залезть в повозку и даже сделал пару кругов над домом. Потом демонстративно ударил клюкой, вороны издали грай и унесли колдуна в небо. Дети стояли, пока удивительная повозка не исчезла с глаз. И даже когда Зила вела их домой, они все еще восторгались и не могли успокоиться. Я еще немного постояла, смотря на затухающий горизонт. Солнце зашло, и небо медленно погружалось в вечернюю дрему. Я уже собралась домой, когда мое внимание привлекла небольшая черная точка. Она быстро приближалась, и я распознала в ней одинокого ворона. Он летел низко и, судя по всему, направлялся ко мне. Подлетел, сделал надо мной круг и громко провозгласил: «Кар!» Послание ведьм о прибытии. Я оглянулась. Во дворе никого не было. Работники ушли, едва начало вечереть. Инквизитор удалился вместе с детьми и Зилла. Инквизитор. Я вздохнула. Мне предстояло нелегкое дело познакомить дракона с шабашем. Ведьмы прибыли, когда сумрак полностью поглотил день. Зилла предусмотрительно увела деток в гостиную, где начала показывать сказки. Инквизитор поужинал, пожелал всем доброй ночи и ушел к себе в сарай. Я так и не нашла слов, чтобы поговорить с ним о визите ведьм. Ворон все кружил над домом, даже когда я вышла, и все пронзительнее звучало. «Кар, кар, кар!» Ведьмы совсем близко. Я прошла до сарая и у двери остановилась, раздумывая, как правильнее начать разговор. «Вы что-то хотели?» — раздалось позади. Я развернулась. Волосы потянулись к стоящему в паре шагов от меня инквизитору. Он приблизился и погладил кончики. Те восхищенно задрожали. Дракон ласково улыбнулся. «Чудесные создания. Интересно, они передают ваши эмоции?» «Исключительно свои», — торопливо ответила я. «У них свое понимание и чувственность. Ко мне никакого отношения не имеют». Улыбка инквизитора стала шире. «Понятно. Никакого отношения к вам. Итак, что вы хотели?» «А почему вы не в...» — замялась я. «Сарае?» — подсказал он. «Решил немного подышать свежим воздухом, прогуляться по вашему саду. В нем так упоительно пахнут ночные цветы. В городе таких ароматов нет. Когда я покину ваш радушный дом, то, пожалуй, буду вспоминать о них. Но вы же здесь не для того, чтобы узнать, чем я занимаюсь в ночное время». Я растерялась. «Нет, мне совершенно... Хотя, да, этот сад прекрасен. В нем есть очень редкие цветы. Если они настолько понравились, я могу передать вам саженцы. Уверена, в городе у вас большой дом и есть сад. Тогда и в нем будут такие же ароматы». «Признателен». Без тени сарказма и как-то очень серьезно сказал Арл. «Дом у меня и правда большой. Правда, хозяйки в нем нет». И на меня внимательно посмотрел, словно бы даже выжидающе. Я ничего на это не сказала, и он продолжил. «От вашего подарка не откажусь. Даже садовника для этого заведу». Арл замолчал. Свет фонаря хорошо освещал его лицо. И глаза, пристально смотрящие на меня. А мне стало неудобно и одновременно приятно от осознания, что дракон ни с кем узами не связан. Я тут же про себя чертыхнулась, и, наверное, это отразилось на моем лице, так как инквизитор улыбнулся и что-то хотел сказать, но его прервали. Послышался шелест крыльев. Черный ворон пронесся над нами и, усевшись на фонарь, издал «Карр!». Ведьмы прибыли. Инквизитор не посмотрел на ворона, он все еще не сводил с меня взгляда. Правда, улыбка пропала, уступив место серьезности. «Ворон? Вестник?» Я кивнула. Инквизитор подступил ближе, заглянул мне в глаза так проникновенно, что я не выдержала и отвела взгляд. «У нас гости?» — приглушенно спросил он. «О них вы пришли мне сказать?» Снова кивнула. Арл нахмурился. «И эти гости, судя по всему, не понравятся мне, так?» Я уже не кивала, а тихо попросила. «Лорд Арл, вы не могли пройти со мной, это касается вашего проклятия. Я ищу, как его снять, и пригласила...» Помолчала, подыскивая слова. «Знатоков. Они хотели бы увидеть вас, чтобы понять, как можно исправить ситуацию». Во взгляде инквизитора появился интерес. «Есть шанс снять с меня проклятие?» Тут я пожала плечами и честно ответила. «Не знаю, но надеюсь. Пройдемте со мной». И, больше не объясняясь, направилась к домику. Дракон последовал за мной. Молча. Ровно до того момента, пока не вошел в кухню. Я постаралась сделать вид, что не вижу за столом никого, кто мог бы взбесить инквизитора. Инквизитор со мной явно не согласился. Потому как за столом сидели три ведьмы и с интересом смотрели на входящего дракона. А он встал на пороге. Обвел мрачным взглядом сборище и глухо прошипел. «Леди Алисия, мне мало вас. Вы решили прямо здесь у меня под носом собрать шабаш». «Они прибыли по моему приглашению», — прямо ответила я. «Для того, чтобы помочь вам. Я бы просила вас». Дракон молниеносно повернулся ко мне и ментально спалил взглядом. «То есть вы хотите, чтобы меня, сборище ведьм, как подопытного рассматривали?» Альха нахмурилась при этих словах. Дендра сверкнула глазами, и лишь Вельма, заигрывающе улыбнулась и восторженно произнесла. «Какая харизма! А мы здесь, кстати, чтобы вам помочь, лорд-инквизитор!» И она наклонилась, облокачиваясь на стол. При этом в глубокий вырез ярко-красной кофточки стала отчетливо видна грудь. Инквизитор медленно повернулся, обращая взгляд на ведьму. «Грудь?» не произвела на него впечатления. И он все так же ментально спалил ее взглядом вместе с ведьмой. Вельма не расстроилась, наоборот, обворожительно улыбнулась. Встала и вышла из-за стола. Выглядела при этом она просто вызывающе шикарно. Помимо яркой кофточки, на ней была облегающая до бедра длинная юбка с разрезом до правого бедра. И теперь... В нем была видна восхитительная по длине нога. Вельма хлопнула огромными черными ресницами и совершенно нагло заявила. «Позвольте внимательнее вас рассмотреть, лорд». Лицо дракона стало такое же, как кофточка вельмы, пунцово-красное. При этом он не посмотрел на обнаженную ногу, как до того не удостоил внимания выпирающую грудь. Его взгляд был нацелен лишь на лицо ведьмы, и взгляд этот был... яростным. «Я вам что, обезьянка в цирке?» Вельма растерялась, ногу убрала и сделала шаг назад, возвращаясь на свое место. Вопросительно оглянулась на задумчивую Альху. Та покачала головой, взглядом указывая ей, чтобы помолчала. Арл перевел взгляд на меня. «Алисия, я не ожидал от вас». Разрастающийся гнев инквизитора одной фразой убил Альха. Спокойно и размеренно она произнесла. «Алисия говорила, вы печете великолепные пирожки!» Все с интересом глянули на инквизитора. «А я с ужасом! Тот из просто красного стал бордовым!» Успел рявкнуть. «Что? Да вы совсем ополоумели, Алис!» Не договорил. Ярость стерлась с лица, уступая место добродушно ласковой улыбке. По кухне потянуло запахом ванили. Инквизитор прижал руки к груди и тоном любящей бабушки сообщил всем собравшимся. «Ах, мои дорогие! Чего это я здесь раздражаюсь? А ведь вы с дороги! Вы же ведьмы! Чего вы там едите? Ягоды да травки! Уж изголодались по обычным домашним пирожкам! Я вас накормлю! У меня есть рецепт теста за полчаса, а уж пирожки — это мой конек! Вы таких точно не пробовали!» «Пальчики оближете», — говорил дракон скороговоркой, направляясь к тумбочке и вытаскивая миску и муку. «Пирожки, пирожочки! Вы будете в восторге, леди-ведьмы!» Пока дракон разбивал яйца и замешивал тесто, Альха встала, подошла к нему сзади и провела руками над суетящимся инквизитором. Задержала их у висков, нахмурилась. Стряхнула энергию из пальцев и провела еще раз. Отступила. Повернулась к нам и покачала головой. Молча кивнула на выход. Уже на крыльце старшая ведьма сказала. «Инквизиция тебя сожжет, Алисия. У него аура пробита. Там дырень с полголовы, и ее заполняет твое заклинание. Это не просто воздействие проклятия. Это часть его магии на данный момент. Залатать такое невозможно. Только время все исправит. Пока дракон не наберется силы, не восстановит саму ауру». Я стояла, внимательно слушая Альху и не совсем понимая. «Но подожди, ведь мой ритуал не мог пробить ауру!» Дендра и Вельма переглянулись. «Алька!» — сказала Альха. «Аура пробита не тобой! Ведьмы на такое не способны, никто не способен, только сама магия, некая ее специфика. Я бы даже сказала, инквизитор сам ее пробил. Заглушил да так, что она в глубину ушла, а место осталось». Вот его и заполнило твое заклинание. Я совсем растерялась. Я не понимаю. Альха покачала головой. Твой дракон — носитель двух магий, и одну из них он очень долгое время глушил в себе. Она ослабла и ушла в глубину сознания. Причем ослабла и отступила настолько, что впустила на свое место твою магию, ставшую для него проклятием. Если смотреть на инквизитора как на сосуд, то... Он полностью заполнен и крышечкой закрыт. То есть ты ритуальчик в него по горлышко залила и запечатала. И что теперь делать? Я с мольбой посмотрела на ведьму. Та вздохнула. А ты ничего сделать не можешь. Начнешь срывать печать, горлышко разобьешь и совсем всю магию выплеснешь. Вторая магия дракона пытается поглотить твое воздействие. И если она была единой, то уже давно бы это сделала. Но лорд Арел очень необычный дракон. Здесь идет противоборство двух внутренних сил, одну из которых не принимает инквизитор. Поэтому твой ритуал и подействовал. Прими он однозначно обе магии, они бы живо справились с твоей. Поэтому вся надежда только на него самого. Сплотятся силы, выдавит проклятие. Пробочка сама приоткроется, выпустив его. Тогда и сосуд треснет. «Интересно», — протянула Дендра. «А знает ли он сам о второй магии? Разве кто-то готов лично отказаться от такого дара?» Ольга усмехнулась. «Драконы, как и люди, не любят тех, кто от них отличается и имеет больше власти. Особенно, если это власть магическая. Таких у нас всегда сторонятся, считают изгоями, стараются забрать силу. Я не удивлюсь, если инквизитор осознанно заглушил вторую магию, чтобы попасть в инквизицию». «Носитель двух магий», — задумчиво сказала я. «Таких сторонятся, считают изгоями». «Альха, как же моя Инеи? Ей тогда совсем в город нельзя? В ней же вообще четыре магии». Ведьмы переглянулись. «Четыре?» — переспросила пораженная Дендра. «Как такое возможно?» — удивленно протянула Вельма. «Природная», — уверенно сказала Альха. Я кивнула. Старшая ведьма порывисто повернулась к двери в дом. «Я хочу ее видеть. Отведи меня к своей драконице». Детки находились в гостиной. Они сидели на полу на подушках и смотрели сказки тетушки Зилла на ночь. Альха предупредительно прижала палец к губам, прося нас не шуметь. Тихонечко прошла к малышам и присела рядом с драконицей. Инея покосилась на ведьму. Альха нежно той улыбнулась. Драконица тут же потеряла интерес и вернула взгляд к зеркалу, где мелькали сказочные персонажи. Мы с ведьмами расположились на диванчике. Не перебивали Зилла, а все вместе досмотрели сказку. И только тогда зеркало обратило внимание деток на ведьм. Однако к ведьмам такого же интереса, как к колдуну, малыши не проявили. Вежливо поздоровались и глядели в ожидании, для чего же те пришли. «Какие вы чудесные!» Улыбаясь, Альха погладила каждого по голове. Остановилась у Инеи. «Ты удивительная!» Взгляд Инеи был внимателен и сосредоточен. Драконица сузила глаза, как будто что-то пыталась усмотреть в старшей ведьме. А потом мордочка расслабилась, и Инея сказала: «Ты тоже!» У Альхи брови немного удивленно приподнялись. «Откуда ты знаешь?» Инея заглянула в глаза ведьме. «Ты давно живешь!» Альха наклонилась к драконице. «Насколько давно?» «Очень!» — ответила Инея. «Тетушка Зила тоже давно живет. Ты, как она!» Мы с ведьмами переглянулись. «Вот тена!» Никогда не знали, сколько на самом деле лет Альхе. А спрашивать о таком не принято у ведьм. Силу ощущали, магию, которая была явно значительно старше каждой из нас. Но чтобы Альха была одного возраста с Зилла, лично для меня стало удивительным откровением. Ведь мое зеркало очень древнее. Ведьма на прямоту малышки-драконицы не обиделась. Хитро сощурилась и поинтересовалась. «А про остальных что можешь сказать?» Инея перевела взгляд на Дендру. «И она удивительная». Черноглазка просияла. «И в чем же удивительная я?» «Ты видишь!» Дендра сверкнула глазами. «И что же я вижу?» «То, чего другие не видят», спокойно пояснила Инея. «Скрытое. То, что впереди». Дендра вскинула голову. «Устами младенца! Вы слышали? Она подтвердила мое ясновидение!» Инея растянула пасть в улыбке. «То, что мы видим, не всегда то, что будет на самом деле. Дорога иногда сворачивает не туда. Видимое лишь предположение развития события, но совсем не результат». Черноглазка улыбаться перестала, посмотрела на меня. «Алиска, это ты научила ее таким умным выражением?» Я покачала головой. «Нет. Еще несколько дней назад Инна едва подбирала слова. Я и сама удивлена». «Арл», — сказала драконица, — «и Зила. Они читают нам и говорят. Мы запоминаем. Дракон говорит, слова имеют смысл лишь тогда, когда подобраны правильно». «Да, с помощниками тебе явно повезло, Алька», — протянула все это время молчавшая ведьма. «А ты красивая», — тут же переключилась на нее Инея. «А еще», — обрадовалась ведьма, предполагая, что сейчас расскажут и о ее удивительности. «Что ты видишь во мне?» — драконица пожала плечиками. «Ты просто очень красивая». «И все?» — разочарованно протянула ведьма. «Добрая», — сказала Инея. «Наивная». Ведьмы рассмеялись. «Это она так вежливо назвала тебя глупой», — сказала Дендра. Ведьма то язык показала. «Все, хватит разговоров», — прервала нас тетушка Зила. «Малышам пора спать, у них режим». Ведьмы засобирались. «И нам пора, Алиса», — сказала Альха, поднимаясь и направляясь к выходу. Следом за ней засобирались и остальные. Пока ведьма шла, то наставительно говорила. «Мы будем искать, как помочь дракону. Потому что если Инквизиция узнает о произошедшем, никто не поверит, что это несчастный случай. Всех ведьм района начнут гонять. Не дай нечистые магию запечатают, колдовство запретят. Не поздоровится нам всем. И еще малыши растут быстро. Твой домик маловат для них». Она остановилась на крыльце. Я кивнула. «Маловат, поэтому я договорилась с местными ребятами. Они займутся расширением границ и стройкой». Альха усмехнулась. Это что ж ты пообещала такого, что тебе, как ведьме, выделили дополнительные земли? Помочь одному фермеру, призналась я. Так сказать, поучаствовать в развитии фермерского хозяйства. Альха рассмеялась. Так ты у нас активист по развитию города? Я развела руками. Так получается. И показала на материалы, сложенные в моем саду у баньки. В ночи они высились, словно черный холм. Но Альха все прекрасно увидела, и даже яму, что ребята начали копать под фундамент ангара. Прошла, призвала ночных светлячков и обвела взглядом начавшуюся стройку. Невесело усмехнулась. «О, дорогая моя, вы так долго будете строиться, а тебе дали месяц, да и драконец через пару недель станет значительно крупнее», сказала и повернулась к Дендри с Вельмой. «Алиса у нас первая ведьма в ковене с детьми». Девушки переглянулись. Я пока не понимала, к чему клонит Альха. «Поможем?» — спросила та. Дендра передернула плечиками. Вельма махнула рукой. «Легко! Инна и такая прелесть! И Майни милаха!» — добавила Дендра. «Они все интересные. Мне так больше Мака и Раскиота нравится. Вырастут мощными!» — завела глаза Вельма. «Когда начинаем?» — прямо спросила Черноглазка. «Завтра. С утра», — сказала Альха и посмотрела на меня. «С нашими силами строительство закончим куда как быстрее. А ты сможешь заниматься детьми. Попутно будем смотреть и пробовать твоего инквизитора привести в порядок». Я с благодарностью глядела на ведьм. «Что в ответ попросите?» Альха подошла и обняла меня. «Алиска, каждая из ведьм может только мечтать о большой семье. Но, увы, один ребенок, наследник или наследница — большее, что мы можем себе позволить. А у тебя почти семья, хорошая семья. У тебя живое тепло в доме, то, которого нет ни у одной из нас. И мы, как сестры по колдовству, искренне тебе завидуем. И именно потому хотим поучаствовать и побыть в этой семье. Тепло души нельзя наколдовать. Ощущение. Вот плата за нашу помощь. Мы помогаем тебе не благо ради. Позволь нам немного побыть в этой суете. И самим ее помочь навести. Это же так интересно и весело. А когда ведьмы отказывались от веселья, дай нам возможность хоть на время испытать семейное тепло. И мы ответим благодарностью. Я растерялась. Я принимаю и позволяю вам. И готова сама принимать и лишь смиренно просить о вашей помощи. Склонила голову. Альха рассмеялась. «Да включатся колдовские силы в наше соглашение и прибудут для соизволения и привлечения блага каждому из нас. Шабаш!» «Шабаш!» — завизжали Вельма и Дендра, вскакивая на метлы. «Жди нас завтра!» — прокричала Альха, оседлав свою метлу, и все они вместе взвелись в ночное небо. «Яху!» — разнеслось на всю округу, распугивая ночных птиц. На крики выбежал инквизитор, вытирающий руки о фартук. Задрал голову с тоской, смотря в ночь. «Гости! Наши гости! А как же пирожочки? Я же уже пеку!» «Эх!» — тяжко вздохнул. Я постаралась успокоить дракона. «Ведьмы вернутся завтра и попробуют ваши пирожки». «Но они же остынут!» — сокрушенно покачал головой Арл. Я сочувственно погладила его по плечу. «Уверена, они и остывшие будут очень вкусными». Инквизитор посмотрел на меня с сожалением. «Может, хоть вы, моя дорогая, попробуете мои новые пирожки?» «Ну как тут отказать?» Волосы сочувственно потянулись к дракону и погладили его по голове. «Я с удовольствием отведаю пирожков», — сказала я. Инквизитор просиял. Порывисто обнял меня и поцеловал в висок. Я замерла. Да так, что дышать перестала. Нет, не от нежелания прикосновения с инквизитором, а наоборот. В его объятиях, так пахнущих ванилью и смешивающимся с ней запахом ветра и лугов, было невероятно хорошо. И настолько упоительно, что захотелось на секунду уткнуться носом в широкую грудь дракона, закрыть глаза и провалиться в невероятное наслаждение, которое я никогда не ощущала до этого момента. Я испуганно отпрянула. Сердце билось так, что уши закладывало. Арл продолжал мне улыбаться той самой ласково-нежной улыбкой. Заметил ли он мою реакцию? Навряд ли. Все его мысли сейчас о пирожках. А мне вдруг совсем расхотелось есть. Но разве я могу обидеть дракона, когда он в таком виде? Нет. Я нахмурилась и не смотря больше на него, направилась в дом. «Идемте, где там ваши пирожки?»